Но если он все-таки спит, для сновидения боль это слишком реально. Она куда реальнее деревьев и выдры. Оставляя на траве алые капли крови, Мэривезер захромал за обидчиком. «Эй, минуточку, подожди, пожалуйста!» Слова едва лезли из пересохшей глотки. Он ощущал волчий голод. Зажимая левой рукой раненый бок и размахивая правой, Джон ковылял за выдром. Под ногами его пригибался благоуханный клевер. Летучая мелочь выпрыгивала из-под сандалий, чтобы поскорее нырнуть обратно в зелень. Ярко светило солнце. На лугу птицы пели странные песни. На тюльпанах восседали бабочки с прозрачными яркими крылышками. Добравшись до опушки, выдр остановился под тенистым сикимором и, чуть помедлив, наполовину выдвинул меч из ножен. «Человек-демон, я не боюсь тебя. Только подойди, снова получишь». Но, несмотря на проявленную на словах отвагу, зверюга медленно пятилась в лес, беспокойно оглядываясь по сторонам и пытаясь отыскать путь к отступлению. «Я не собираюсь нападать на тебя», — Джон шептал наполовину от боли, наполовину от нежелания испугать зверя. «Мне только нужно проснуться». На глазах его выступили слезы. «Пожалуйста, дай мне проснуться. Я хочу поскорее оставить этот сон. Мне пора на работу. И, ей-богу, больше не сигаретки. Больно». Он оглянулся, надеясь увидеть за спиной привычный беспорядок и грязь, потрескавшийся потолок, немытые окна. Но взгляду его предстали деревья, странные тюльпаны и стеклянные бабочки. Узкий ручеек протекал как раз там, где следовало бы находиться кровати. Повернувшись спиной к выдру, Джон шагнул вперед, споткнулся о камень и упал от нахлынувшей слабости. Кровь-то вытекала. В ноздри пахнуло мятой и вереском. «Боже милостивый, не дай мне умереть во сне». Когда он открыл глаза, все как будто было в порядке. Светло. Выходит, он уснул и проспал целую ночь. Томик Мексии так и остался неоткрытым. А в 8 часов у него урок в бразильском посольстве. Судя по яркости света, времени едва должно хватить на то, чтобы кое-как очнуться, собрать книжки, конспекты и топать в кампус. Еще надо перемолвиться с Шелли. Надо же предупреждать, если у тебя такое крепкое зелье. Странно только, с чего так режет в боку. «Вставать надо», — неразборчиво пробормотал он. «Ну чё, шеф?» — отвечал ему голос, явно не принадлежащий Шелли, но тем не менее уже знакомый. «Не колдуется, а? Бухнулся, а? Прям башкой?» Веки Джона с трудом поползли вверх, как старые растрескавшиеся пластиковые шторы. На него глядела усатая и мохнатая физиономия с бегающими черными глазками под остроконечной зеленой шляпой. Глаза Джона расширились, подробности сна закопошились в его голове. Физиономия зверя отодвинулась. «А теперь вот чего я тебе скажу. Не моги даже пробовать на мне твои бесовские штучки, если они у тебя имеются». «Я...» Джон не мог решить, чему уделить внимание, шишки на голове или боли в боку. «Я не демон». Выдор издал удовлетворенный смешок. «Вон а как! Только я этого и не думал. С самого начала. А вот как вышло. Во-первых, демона так не подранишь, да и потом он за тобой на пузе не станет ползти. Худшего левитатора, чем ты, я не видел. Значит, я тебя переоценил, осерчал, вот потому, как упустил из-за тебя харч. Пустячную царапину-то, которой я тебя наделил, пришлось перевязать. Ерунда. Выходит, что ты всего только человек. Так? Значит, без обид, друг?» Джон поглядел на свое тело. Рубашка была задрана, бок закрывала грубая повязка из какого-то волокнистого материала, поверху перехваченная шнурком из змеиной шкурки. Под повязкой-то и ныло. Ему казалось, что он просто манекен для тренировок по оказанию первой помощи. Весьма осторожно усевшись, Джон вновь обозрел окрестности. Они ничем не напоминали его обиталище. Крохотная квартирка уже казалась столь же желанной и недоступной, что и небеса. В тени сказочных деревьев росли цветы, которые могут только присниться. Густая трава и голубой клевер упруго пружинили под ногами. В ветвях над головой пели птицы из 30-го царства. Только это были не птицы. У них были чешуйки, зубы и коготки на крыльях. Джон молча глазел, и стеклянная бабочка уселась на его колено, помахала сапфировыми крылышками и взлетела, едва он робко протянул к ней ладонь. Жилистые руки приподняли его, подхватив подмышки. Выдр зашел сзади. «А ты большой у нас! Дай лапу, приятель!» С помощью выдра Джон поднялся на ноги. Он слегка пошатывался, но туман в голове начал развеиваться. «А где моя комната? Где же университет?» Он обернулся кругом. Со всех сторон его окружали деревья, за которыми не угадывалось ни одного здания. Вновь нахлынули слезы, удивив этим самого Джона, всегда гордившегося собственным самообладанием. Выходит, он заблудился, да еще жутким, немыслимым образом. «Где я? Что ты? Кто ты?» «Хороший вопрос, приятель. Забавный тип», — подумал выдр. «Надо быть внимательным. Что до комнаты и университета, не знаю. А вот где мы, сказать просто. Вокруг тебя колоколесье. Это любой дурень знает. Мы с тобой сейчас в 2 днях ходьбы от Линчбениграда. А имя мое — Мадж. Ну, а твое, сэр, если у тебя такое найдется?» Джон тупо отвечал. «Мэривезер. Джонатан Томас Мэривезер». «Джинтин Тос Мивас, Джонат Томас Морвас». «Не, друг, так не пойдет. Это что ж, по-твоему, и впрямь имя? Пока выговоришь, дважды спляшешь вокруг стройных мохнатых ножек Фелисы, которая соблазнила больше мужиков, чем числится чиновников в Паластринду. Я тебя буду звать Джон Том, если ты не можешь обойтись одним именем. Не возражаешь? 2 еще ничего, но чтоб 3... Не, 3 имени — это уши свернешь, пока разберешь». «Колоколесье», — тем временем бубнил растерявшийся юнец. «Линчбени, Линчбени, это, наверное, где-нибудь возле Кулвер-Сити, у Южной бухты». Выдр взял обеими ладонями руки Джон Тома и стиснул изо всей силы. «Ну-ка, парень», — сурово проговорил он, — «не знаю, набрался ты или свихнулся, но свое держи при себе. У меня нет времени заниматься твоими делами, попу там утирать или слезы. Ты взаправдошний, как и я сам. Но если будешь глядеть на себя такими глазами, действительно превратишься в покойника. Червей кормить будешь. Ну что нам в том, откуда ты здесь взялся? Понял меня, а, парень?»